Я только что дал информацию о воде, как об информационной матрице Земли, позволяющей не только накапливать энергию информации, передавать ее, но и управлять этой энергией. Вообще, я должен сказать, что мир ваш, как и вся Вселенная, или вся вечность, космос, есть поле или пространство информационной энергии с высокой степенью порядка. В этом отношении существуют коды, существует возможность вскрытия этого пространства, но только для тех людей, которые поняли строение миров, а постигнув истину, сами стали частью этих миров, сами стали мирами, подчиненными единому порядку и балансу перераспределения энергии. Поэтому, когда люди говорят о том, что хотят подойти к возможности вскрытия информационного пространства воды через геометрические фигуры, то я могу отметить, что люди, понявшие наличие такой возможности, есть по-настоящему продвинутые люди, которым по плечу постижение истины. В дополнение я хочу сказать, что не только Земля, но и все окружающее пространство постоянного энергообмена есть упорядоченное пространство, подчиняющееся строгой геометрии. Можно сформулировать энергетический баланс миров, космоса, как поле геометрического пространства, как энергию геометрии. Геометрия или порядок энергетического баланса, выраженные в виде чисел, есть космический язык общения, есть язык обмена информацией, есть, если хотите, код раскрытия тайны создания мира, есть тайна высшего космического разума. Все в этом мире, во Вселенной, в вечности подчинено закону чисел, через который происходит обмен информацией и управление высокоразвитыми цивилизациями. Задача человека — понять этот язык чисел, геометрический порядок и отношение всего сущего к этому порядку. Несмотря на это, то есть на подчинение или принуждение этому порядку чисел, ключевые значения их расшифровываются как любовь и гармония. Любовь как ключевое слово отношений не только между людьми, но и отношений между разными видами материи определяется строгой геометрией чисел, комбинация которых есть ключ к взаимопроникновению и гармонии энергетического баланса. Некоторым, только некоторым, подспорьем закону чисел является слово и язык общения, которые для неподготовленных людей или людей, не понявших и не принявших истину, есть первичная форма контакта. Такая форма общения дает возможность объяснить намерение или ожидаемый характер действия беспорядочного пространства, когда нет поля упорядоченных чисел, когда имеет место бесформенное пространство. Человек развитый, человек, постигший веру и истину, не только управляет мыслеобразами или мыслями, но и есть в большей степени человек, постигший закон чисел космоса. При этом он сам тоже становится числом космоса, слившись с ним в духе. Пусть не покажется кому-то бредом воспаленного сознания человека, записавшего эти слова. Я сам, Создатель, утверждаю, что миром правят числа. И понять это геометрическое пространство, его каноны, дано только единицам, из которых выделились в недавнем времени Циолковский, Вернадский, Рерих и другие исследователи мира. Великий космос есть строгое геометрическое пространство, где все геометрические фигуры и числа есть строгий алфавит вечности, есть альфа и омега пространства. Я вам говорил о том, что все в мире подчинено порядку, и баланс энергии, к которому стремится система, это и есть порядок, который выразить словом невозможно. Энергетическое многослойное пространство материального мира, плотной энергии, тоже есть геометрия поля. Иными словами, все энергетические поля высоких и низких вибраций есть тоже геометрия пространства, и подчинены числам или порядку чисел. А это значит, что возможность управления есть тоже геометрия чисел. Любая материя имеет свое числовое значение в геометрическом пространстве. И при изменении материи, при изменении свойств материи, меняется и числовой код. В общем смысле, переход материи из плотного состояния в тонкое состояние и обратно сопровождается изменением числового кода, числа или геометрии порядка. Все в мире, пространстве, легко управляется через изменение чисел или изменение геометрии пространства. Изменение геометрии числа влечет за собой изменение свойств и состояния материи. Поэтому высший космический разум в состоянии изменить мир за счет изменения геометрии пространства, за счет изменения числа и как результат изменения свойств материи. Аморфная, неупорядоченная среда, материя, обречена на гибель, потому что неподчинение геометрии порядка есть нарушение баланса энергообмена, что противоречит любви и гармонии в космосе. В некотором смысле человек, не принявший веру, не постигший веры и истины, есть неупорядоченная система восприятия мира, не подчиняющаяся геометрии пространства. Подчинение геометрическому порядку, гармонии чисел, не есть принуждение, а есть естественное стремление системы, человека, к упорядоченному состоянию, к состоянию покоя вечного движения.